Глава 4. Она сказала: «Я люблю твое золото, твои глаза и размах твоих крыльев. Если что-то случится с тобой, кто скажет, каким ты был?» Ветер раскачивал ветви деревьев. Свет уличных фонарей пробивался сквозь густую листву, а тени на асфальте рисовали причудливые формы, сплетая ловчую сеть лунной ночи. Кейса пробиралась через парк, расплескивая лужи и запинаясь о колдобины. Она натянула воротник водолазки по самые уши, но холод все равно пробирал до костей, а ветер безжалостно продувал одежду. Девчонка спешила, стрелки часов давно перевалили за полночь, а о безопасности в этом районе старого города можно было только мечтать. После начала войны старые патрули распустили и сколотили новые из уличных банд. Толпы чужаков наводнили район, местные жители, скрипя зубами, привыкли к новым порядкам. Не обошлось без десятка проломленных голов. Услышав шум потасовки неподалеку, девчонка юркнула в тень и, затаив дыхание, прижалась к старой сосне. Мохнатые ветви дерева щекотали шею, по спине бегали мурашки. Кейса напряженно всматривалась в темноту. Спустя несколько минут все стихло. Поискав глазами маршрут к отступлению, она продолжила путь. Тропа проходила через большую поляну. В самом центре лужайки луна обрисовала силуэт человека, лежащего на земле. Кей хотела отвернуться и, ускорив шаг, проскользнуть в спасительную тень аллеи, но мужчина пошевелился. Может, засада? Последние несколько месяцев жизнь напоминала шоу «Остаться в живых». Выйти на улицу и не вернуться — было обычным делом. Многие оставили жилище и ушли в глухие места. На окраинах стреляли реже. Несколько секунд девчонка стояла в нерешительности. Любопытство оказалось сильнее страха. Ноги сами несли ее в нужном направлении. Полная луна позволила ей хорошо рассмотреть незнакомца. Из груди у него торчал кинжал. Тяжелый кожаный плащ скрывал под складками мощную фигуру. Лицо покрывали морщины, а полуприкрытые глаза светились фосфорным светом. Ее внимание привлекла нашивка на плече, оранжевый прямоугольник с точкой в центре. Теперь этот символ узнавали даже первоклассники. Анти. Свечение в глазах — лишь особые линзы, которые якобы помогают фанатикам отличить перекидышей от обычных людей. Кейса застыла на месте. Комок жгучей ненависти подкатил к горлу. Раньше девчонка видела недоносков только по телевизору. Из-за Анти она оказалась на улице. Из-за них убили тетю, которая была ей как мать, и тысячи других. Благодаря этой организации полис пылал агонией гражданской войны, многие кварталы были полностью разрушены, а голодные дети бегали по улицам, ища матерей под завалами. Что забыл здесь этот подонок? Если верить ящику, эта часть города была свободна от серой заразы. Хотя, кто верит тому, что говорят по телевизору? Зараза была везде, но далеко не серая. Свихнувшийся лидер клуба по ролевым играм набрал достаточно людей и оружия и устроил переворот, распустив для пущей важности байки про оборотней. Кейса подошла ближе. Подошвы ступили во что-то липкое. Тяжелый запах крови ударил в ноздри. На лице Анти не было страха, сожаления или даже боли. Ублюдок умирал, но был спокоен, как индийская корова. Похоже, слухи про зомбирование рекрутов оказались правдой. Девчонка склонилась над ним. Убийца мог вернуться в любой момент. Запах смерти щекотал ноздри. Ужасная рана кровоточила, а от ледяного спокойствия умирающего бросала в дрожь. Все это казалось каким-то нереальным, как сон. Опасный, но интересный. Анти шевелил губами. Слышался только слабый шепот. Трудно было разобрать слова. Свистящий звук перерос во всхлип. Последний вздох унесло порывом внезапно налетевшего ветра. Огромная собака прошмыгнула мимо, чуть не сбив ее с ног. А через несколько секунд протяжный громкий вой огласил окрестности. Плохое место. Она уже бывала на этом рынке и догадывалась, что с таким положением дел придется прийти сюда еще не раз. Это ненормально. Ей не место здесь, среди грязных бродяг и гнилых овощей. До начала заварушки жизнь была совсем другой. Кейса даже не представляла, что дела могут обернуться так паршиво. Внимание девчонки привлек прилавок со старыми зеркалами. Ветер свистел в щелях забора и хлестал по стеклу. По грязной брусчатке катились клочки соломы. Вокруг стоял тяжелый запах гнили и заветренного мяса. Кей посмотрела на свое отражение. На кого же она похожа? Симпатичная старшеклассница, еще несколько месяцев назад сводившая с ума мальчишек, превратилась в бледную оборванку с растрепанными волосами. Взгляд потух. Хотя, чего ожидать, если за последние сутки во рту не побывало ни крошки? Школьница поправила волосы и отвернулась. Мимо прошагали патрульные с ржавыми автоматами наперевес. От них веяло безнадёгой. Ничего, скоро она привыкнет и больше не станет переживать по поводу этого района, а просто будет пытаться выжить, как все остальные. «Гуля!» — окликнул ее пожилой торговец картошкой. «Я думал, что ты уехала!» Он осуждающе покачал головой, прикрывая лицо от холодного ветра. «Ладно я, старик, а тебе надо пожалеть себя. Помяни мое слово, у молодых еще есть шанс наняться по контракту и выбраться отсюда». Он энергично копался в картошке, складывая побитые и поклеванные птицами клубни в пыльный бумажный пакет. Отвечать не было смысла. Старик всегда называл ее Гулей. Наверняка путал с кем-то и заводил одну и ту же песню про контрактную службу. Ему не втолковать, что контрактников давно набрали. В бывшей конторе не встретить никого, кроме длиннохвостых серых крыс и голубей, гнездящихся на чердаке под крышей. «Слыхала, ночью прихлопнули анти в парке». «Нет», — оживилась Кей. Холодок пробежал по коже. «Что говорят?» «Ничего толком не известно. Оцепили парк, хлопец залетный, был один». Старик смачно высморкался. «И чего их сюда тянет?» — вполголоса добавил он, махнув рукой. «В газетке писали, его оборотень прикончил», — вмешалась покупательница, придирчиво вертя в руках картофелину. «Тьфу ты!» — хмыкнула Кейса. «У нас этого добра отродясь не водилось», — шепотом сказал старик, косясь на молодчиков в форме, бодро шагающих мимо прилавков. «На вот, возьми, не кондиция, что-нибудь с ней придумаешь», — добавил он, бросая бумажный пакет прямо в руки девчонки. «Спасибо», — только и ответила она, опуская глаза. Сегодня на рынке было мало народу. Прилавки просматривались как на ладони. Стащить что-то было практически нереально, поэтому подарок старика оказался весьма кстати. Нахлобучив капюшон на глаза и кивнув на прощание торговцу, девчонка свернула в подворотню. Густой зловонный пар валил из открытого люка и смешивался с дымом от огня в мусорных баках, возле которых по вечерам грелись бездомные и беженцы. Тревожное предчувствие не давало Кейси покоя с самого утра. Услышав шорох за спиной, она вздрогнула и торопливо оглянулась. Толстый лопоухий щенок ковылял за ней, семеня крохотными лапками. «Какой хорошенький!» Кейса присела на корточки и погладила песика по мягкой шерсти. «Откуда ты взялся?» В последние несколько месяцев она редко видела собак. Безобидных дворняжек давно съели, а псы покрупнее, худые и злобные — редко забредали в людные места. Осторожно взяв малыша на руки, она спрятала меховой комочек под куртку. Глухое рычание послышалось из-за кучи картонных коробок, сваленных у стены. А через пару секунд оттуда выскочила пегая сука. Вздыбленная шерсть и пустые глаза выглядели устрашающе. Прижав морду к земле, собака приближалась крадущейся походкой. Девчонка медленно вынула щенка из-за пазухи и опустила на землю. Потом все произошло слишком быстро. Рослый пес вырос как из-под земли и встал в аккурат между ними. Сука ощерилась, грозно щелкая пожелтевшими зубами и яростно сверкая глазами. Она рванулась вперед. Щенок нервно заскулил, переминаясь с лапы на лапу. Поскуливание постепенно перешло в визг. Собака прыгнула, перемахнув через пса и метя в горло. Овчар метнулся к девчонке. Две пары мощных лап с силой ударили в грудь. Кей потеряла равновесие, а пес молниеносно развернулся и подхватил начавшее падать тело, поднырнув так, что она приземлилась на круп, а не приложилась головой об асфальт. Сука, щелкнув зубами по воздуху, удивленно взвизгнула, но тут же атаковала снова, в этот раз кобеля. Он встретил ее на полпути, выскользнув из-под спины девушки, отчего та все-таки ударилась головой, а не кстати подвернувшийся камень. Собаки закружились в смертельном танце, исход которого был предрешен. Лязг зубов, рычание, визг и шум борьбы — это все, что слышала Кейса, как в полусне. Через какое-то время все стихло. Открыв глаза, она увидела, что грязные клубни картофеля раскатились в разные стороны. Пса уже не было. Бегая сука лежала в луже крови. На горле красовалась большая рана с рваными краями. Она еще дышала. Проваленные бока лихорадочно поднимались и опускались. Лапа рефлекторно скребла асфальт. Худоба и шрамы прошлых драк делали собаку похожей на скелет, обтянутый кожей. Глаза помутнели, она осмотрела куда-то в сторону. Кей проследила ее взгляд и ужаснулась. Щенок. Теперь его было трудно узнать. Вместо него на земле лежал комок из шерсти и мяса. Хрупкое тельце изуродовали до неузнаваемости чьи-то сильные челюсти. Отвернувшись от несчастных животных, девчонка автоматически собрала картофель в пакет. Подхватив с земли последний клубень, она быстро зашагала прочь. Невинный взгляд щенка стоял у нее перед глазами. Ричи не помнил, когда все стало серым. С тех пор, как его забрали у матери, все перевернулось с ног на голову. Рычание больше не было предупредительным. «Бейся или умри». Не стало приятелей для игр, только соперники. Мамы тоже не было, только воспоминания о ее теплом животе и ласковых прикосновениях языка. Но и они постепенно исчезли, спрятались глубоко в лабиринтах памяти, там, где их никто не сможет отыскать. Занарный овчаренок вжался в угол клетки и оскалился, разбуженный звуком приближающихся шагов. Щелкнул выключатель, и подвал озарился тусклым светом мерцающей лампы. Черный человек что-то выкрикнул и, откинув деревянную крышку клетки, достал визжащего и брыкающегося щенка. Накинув на шею цепочку-удавку, он швырнул овчаренка на пол и потащил на арену. Ветер усилился. Ричи открыл глаза. Несмотря на теплый подшерсток, проснуться от сквозняка — не самое приятное пробуждение. Пес недовольно сморщил нос. Надо же так опростоволоситься, заснуть во время ночного патруля. Второй раз за последние три смены. В темное время суток он обходил вверенные ему территории, следуя приказу прошлого ментора. Теперь, когда его не стало, это было не обязательно. Но у пса была куча свободного времени, а сидеть без дела он не привык. Гибель проводника давалась ему нелегко. Последнюю неделю Ричи не находил себе места. Он снова и снова выходил в патруль по прежним маршрутам и обыскивал территорию до тех пор, пока не валился с ног от усталости. Ричи вспоминал былые указания вожатого и пытался представить, что с ним ничего не случилось. Это не приносило облегчения и было прямым нарушением инструкций, за что страж дополнительно грыз себя. За такие выкрутасы его могли отстранить от работы, а о том, что случалось с теми, кого признавали профнепригодным, лучше было не думать. Ричи тряхнул головой, пытаясь вспомнить события предыдущей ночи. Последнее, что он помнил — девчонку-куратора. На середине маршрута он взглянул на нее мысленным взором, проверяя, все ли в порядке, и потерял концентрацию. Надо сказать, куратор из нее так себе. И вообще непонятно, какие дела у конторы с подростками из гетто. Но факт оставался фактом. Перед смертью прежний ментор передал его под начало этой девчонки. Сложно сказать, была ли это проверка на послушание, или девица действительно работала на контору под прикрытием. Как бы там ни было, служить ей было не только скучно, но и противно. Хранитель первого ранга, Ричи, уже неделю болтался без дела, а защиту, которую он ей предоставил, даже вспомнить совестно. Загрыз обезумевшую от голода шавку. Жизнь готовила Ричи ко многому, но не к безделью. Сладко потянувшись, пес вскочил и махнул хвостом. Нос защипало, а шерсть приятно потрескивала от прилива энергии. Картина перед глазами плясала и расплылась. Такое случалось, если пытаться одновременно смотреть и на сияющие нити энергии, и на предметы обычного мира. Овчар отряхнулся, переключая зрение на повседневный режим. Серое небо затянуто тучами. Ветер трепал края пластикового пакета, крыса высунула морду из-за мусорного бака, но тут же нырнула обратно. Ричи бежал по дороге, грациозно вышагивая привычную рысь. Сквозь пелену тумана хранитель краем глаза видел, как работали коллеги. Джул, новичок, неумело, но с энтузиазмом, откусывала головы манекенам. Стэн, погодка Ричи, высунув язык на бок, кружил вокруг ментора, создавая защитное поле. Ветеран Харви тренировал щенков на арене. Вся эта кухня, знакомая и привычная, теперь казалась уже не такой уютной, как раньше. Связь с проводником — большое дело. Эмоции и энергетика, исходившие от девчонки, сбивали с толку. Отсутствие заданий вгоняло в тоску. Сегодня он заснул во время патруля, а завтра, того и гляди, промахнется в броске в момент атаки. Было в девчонке что-то самобытное, что привлекало, и в то же время настораживало его. Это уже не была обычная связь с проводником и желание работать, которое в нем воспитывали еще в щенячестве, а что-то другое, мимолетное и давно забытое, вроде ностальгии. Шерсть поднялась дыбом, и пес ускорил шаг, держа нос по ветру. Старый добрый патруль поможет отогнать глупые мысли, а если попадутся нарушители, можно будет как следует покуражиться и размять кости. «Ты все еще веришь в байки про ангелов-хранителей, будто маленькая?» Таймас усмехнулся в редкие усы. Он сидел на высоком бетонном заборе, свесив ноги, и всматривался вглубь кварталов, туда, где пару минут назад скрылся за домами большой огненный шар. «А что это, по-твоему, было?» — вызывающе спросила Кейса. Порой ее бесило всезнайство товарища. «Бешеный пес забрел на район. Еще свезло, что отвлекся на шабок и не слопал тебя на закуску». «Он поддержал меня, чтобы я не расколотила затылок». «Случайность», — отмахнулся парень. «Может, пес военный?» — мечтательно протянул Тимур, мальчонка помладше, что водил прутиком по земле. «Или полицейский. Было бы классно». «Даже не думай», — перебил его Таймас, державшийся за главного. «Я слыхал, того залетного придурка загрыз волк. Может, тот самый?» — не унимался мальчишка. «Не дури, бандюки его хлопнули. А это слухи для отвода глаз». Пацанская компания порядком поднадоела Кейси, но деваться было некуда. Одной здесь не выжить. Ребята пришли сюда раньше и забили сквот. Мальчишки приняли ее как свою, и на том спасибо. До этого Кей жила с теткой, но ее убило осколком снаряда, как только начались бомбежки. Потом девчонку согнали с квартиры ополченцы, и она оказалась на улице. Кейса слышала, что в старом городе много пустующих сквотов, и решила попытать счастье. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. «Ладно, хватит трепаться, идем». Таймас прервал ее размышления. «А липкий?» — спросил Тимур. «Сам доберется». Таков был местный ритуал. Они встречались на закате в условленном месте и делились тем, что удалось раздобыть. Порой выходило неплохо. Липкий приносил больше всех. Карманный воришка, отсюда и прозвище, деньги липли к его рукам. Он доставал масло, спички, иногда халву. Сумерки незаметно подкрались к окраине города. Во дворах и подворотнях разводили костры, чтобы приготовить скудный ужин и обогреться. Прохладный воздух быстро пропитался запахом дыма. В голове блуждали сонные мысли, в животе урчало, а воображение лениво прокручивало картинки минувшего дня. Все уже не казалось таким очевидным, как при дневном свете. Может, не было пса-заступника, просто драка бродячих собак, обезумевших от голода? Кейса шла за Таймасом, прислушиваясь к каждому шороху. Тимур замыкал цепь из трех подростков, пробирающихся к ночному убежищу. Темнота таила опасность. Хотя друг уверял, что бояться нечего, Кей наивных надежд не питала. Привычный мир исчез, а на его руинах выстроился новый, жестокий и полный опасностей. Неизвестность пугала до дрожи в коленках. Самой смерти Кей не боялась, но с каждым шорохом в сумерках, с каждой темной фигурой, мелькнувшей в потемках, с каждой последней крошкой хлеба, отправленной в рот, росло чувство тревоги. Сама гибель не страшила ее. Больше всего девчонка боялась оцепенеть и не дать отпор в последний момент. Что, если страх застанет ее врасплох и не позволит отбиваться? Эти мысли изматывали. Хотелось поесть, забраться в теплый спальный мешок и уснуть, отложив проблемы до рассвета. Краем уха Кейса услышала приближающийся топот. Она прислушалась, затаив дыхание. Мысли отступили. Тревога вырвалась из глубин подсознания и захватила все ее существо. Кей напряженно вглядывалась в темноту. Силуэты все четче вырисовывались в сумерках. Кто-то мчался им навстречу с небольшим отрывом, а вдогонку за ним еще несколько человек. Тимур отступил к забору. «Вот гадство!» — выругался Тай. Беглец напоминал друга-воришку. Сердце Кейси подпрыгнуло и забилось сильнее, а тело сжалось в тугой комок страха. Что теперь будет? Тимур и Липкий всего лишь мальчишки. Тай постарше, но что он может один против толпы? «Беги!» — шепнул Таймас, стряхивая ее руку с плеча, но было уже поздно. Липкий запнулся и упал к ногам товарищей, тяжело дыша. «Кто вы?» — выпалил Таймас, первое, что пришло в голову, пытаясь выиграть время. Кейса поняла, что дело дрянь. Случилось то, чего она опасалась уже очень давно. Липкий попытался стащить еду у солдат и попался. Преследователи замешкались, оценивая обстановку. Поняв, что опасность им не грозит, молодчики ухмыльнулись. «Щенок взял наше», — сказал рослый парень, выступая вперед. Остальные встали полукругом. «Долго болтать не получится», — отметила про себя Кей. «Мы заберем щенка и дев...» Он не успел договорить. Тай ударил первым. Здоровяк увернулся, отчего юный защитник потерял равновесие. Солдат воспользовался моментом и ловко пнул его в живот. Таймас согнулся от боли. Отточенным движением главарь банды обрушил кулак на его голову, и юноша с грохотом повалился на землю. Надежда на спасение угасла. Товарищи бандита не остались в стороне и теперь охаживали подростка ногами. Хлёсткие звуки ударов, темнота и запах гари, ставший вдруг таким осязаемым, все это смешалось в тягучий коктейль паники. Перед глазами Кейси предательски запрыгали черные точки. Тем временем в ее сторону двинулся самый низкорослый солдат. Не дожидаясь своей очереди на раздачу, Тимур перемахнул через забор и улепетывал, круша сухостой. Она хотела последовать его примеру, но в куртку вцепилась чья-то сильная рука. Солдат рывком опрокинул ее на колени. Липкий тоже не терял времени даром. Пока банда была занята Таймасом, воришка бросился на утек. Он бежал по переулку со всех ног. До поворота оставалось немного. Главарь достал что-то из-за пазухи. Раздался оглушительный выстрел, за ним последовал второй. Мальчишка сделал несколько шагов и повалился на землю. Кейса загребла горсть пыли и швырнула в лицо неприятеля. «Сука!» — прошипел тот, выпустив рукав. Он хотел пнуть ее ногой, но девчонка вернулась и отскочила в сторону. В этот момент из темноты раздалось грозное рычание. Все замерли от неожиданности. «Фас!» — крикнула Кейса и бросилась к Таю. Бандиты переглянулись. Зверь выпрыгнул из темноты и повалил главаря на землю. Острые клыки щелкали перед самым носом солдата. Глаза чудовища горели неярким фосфорным светом. Овчар-переросток размером с дога крепко прижимал жертву к земле. «Отзови, тварь!» — истерично рявкнул кто-то из окружения. Кей рассмеялась. Напряжение, скопившееся за последние месяцы неприкаянной жизни, вырвалось наружу. Она истерично хохотала, перекатившись на спину и глядя в темное небо. А в глазах стояли слезы. Один из налетчиков подскочил к ней и замахнулся. Пес мгновенно оставил свою прежнюю жертву и встал между ними, ощерившись. Глаза кобеля недобро поблескивали. Солдат отступил. Пес вопросительно взглянул на Кейсу. «Вы покойники!» — прошипел главарь вполголоса, поднимаясь и отряхивая пыль с одежды. Овчар с лаем швырнулся в их сторону. Солдаты отпрыгнули, вызвав у девушки новый приступ смеха. «Не думай, что тебе это сойдет с рук, пришлое!» — прошипел главарь, отступая. Таймас стряхнул головой и зашипел от боли. Капля йода попала на открытую рану. Из его губы все еще сочилась кровь, а бровь сильно распухла. Закончив обрабатывать раны, Кейса достала иглу. Она пыталась продеть нитку в иглу, но руки предательски дрожали. Даже смотреть на побои ей было не в моготу, а от одной мысли о наложении швов ее стало мутить. «Дай сюда», — сказал Таймас. Он отнял иглу и сам наложил несколько стежков, глядя в осколок зеркала. Кей начала собираться. «Ты что там возишься?» — спросил он, не оборачиваясь. «Ухожу», — ответила Кейса. Она пыталась втиснуть спальник в небольшой рюкзак, а тот никак не помещался. Парень подошел и обнял ее за плечи. Девчонка раздраженно отстранилась. «Куда ты пойдешь ночью?» — не унимался юноша. «Ты не понимаешь. Липкий мертв. Если не уйду, до утра могу и не дожить». «Бежим вместе». «Нет». «Почему?» «Если уйдем вдвоем, то будем путешествовать вместе, спать в одном мешке, есть из одного котелка. Я привыкну к тебе, а ты будешь защищать меня. Не хочу». «Почему?» «Ты хороший, но мы просто друзья. Хочу, чтобы ими и остались». «Что за бред?» Тай швырнула стену жестяной чайник, стоящий на столе. Из темноты послышалось слабое рычание. В дверном проеме загорелись два зеленых огонька. «Все в порядке», — еле слышно шепнула Кей, и огоньки потухли. «Светлые боги, пес притащился сюда», — сказал Тай, подхватывая с пола железный прут. «Я ухожу, и точка». «Свихнулась. Я не пущу тебя, пока эта тварь шастает поблизости». «Эта тварь спасла тебе жизнь». Кейси, наконец, удалось втиснуть спальник. Она накинула рюкзак на плечо и двинулась к выходу. «С катушек слетела». Таймас преградил ей путь. «Отойди». Кей толкнула его в грудь. «Не глупи». Парень скрестил руки, заслоняя проход. Кейса прошла, задев его плечом. Тай вцепился в рюкзак и втащил ее обратно, но не рассчитал силу. Старшеклассница потеряла равновесие и плюхнулась на пол. Пес выпрыгнул из коридора и встал перед ним, грозно оскалившись. Таймас замахнулся куском арматуры. Зверь не сдвинулся с места, а только наморщил нос и взъерошил загривок. Парень снова махнул железным прутом перед самым носом собаки и заорал благим матом. Овчар не обратил на него никакого внимания. Кейса поднялась и отряхивала одежду за спиной занарного пса. Таймас замахнулся и швырнул железяку. Пес просто шагнул в сторону, а вот девчонка еле успела отпрыгнуть. Она нахмурила брови, махнула рукой и вышла прочь. Какое-то время пес караулил проход, чтобы Горе Ромео не побежал за ней вдогонку. Первым делом нужно было добраться до переправы. Из старого города вели две дороги. Одна в неспокойной центральной через реку, вторая в песочной через пустошь. Имелись и другие тропы, но Кейса не провела здесь достаточно времени, чтобы их изучить. Добраться в центральный быстрее и затеряться там проще. Оба пути охранялись и имели проходную. Войти в старый город мог кто угодно, а вот выйти могли далеко не все. У нее был свободный доступ. Прописка центрального и допризывной возраст позволяли свободно перемещаться по полису. Подтверждением тому был именной жетон и номер страховки на руке. Оставалось надеяться, что солдаты еще не связались с охраной. Время играло против нее, поэтому девчонка спешила. Остановилась она всего дважды. В центре большой поляны в парке, где впервые встретила таинственного пса. Там, где лежал умирающий Анти, настелили новые пласты газона. Сорт травы отличался от той, что росла на лужайке, так что она с легкостью определила нужное место. Второй раз, когда поднялась на холм и увидела реку, сверкающую в огнях противоположного берега. С этой стороны в темной воде отражались лишь редкие фонари. Она вспомнила, что точно так же стояла на берегу в свой первый день в старом городе. Когда Кейса похоронила тетку, она кое-как свела концы с концами. Чтобы расплатиться с могильщиками, пришлось продать все ценное, что осталось в квартире. А потом ее и вовсе прогнали. Девчонка пробовала искать защиты, но ей посоветовали уносить ноги. Те люди не брезговали замарать руки ради халявной квартирки. Жизнь тут не была радужной. Но, глядя на огни другого берега, она подумала, что будет скучать по району. Ситуация с другом не давала покоя. Действительно ли его не тронут? Таймас нашел ее и приютил в своем сквоте, нарушив когда-то им же созданное правило «никаких девчонок». Погрузившись в свои мысли, она сама не заметила, как подошла к дежурной будке на переправе. Нажав на кнопку вызова, девчонка переминалась с ноги на ногу так долго, что думала, уже никто не откроет. Но вдруг загорелся зеленый свет, и дверь с шумом распахнулась. Кей вошла. Дверь захлопнулась, и она оказалась в кромешной тьме. Через пару секунд вспыхнул яркий свет, заставив ее болезненно щуриться. За перегородкой сидел пожилой мужик в камуфляже. Он посмотрел на посетительницу будничным взглядом, оторвавшись от наладонника. «Жетон!» — приказал он. Расстегнув куртку, Кейса послушно достала жетон, болтающийся на шее, и приложила к сканеру. Хмурое лицо стражника не внушало доверия, хотя его можно было понять. За день здесь проходило столько людей, что он привык смотреть на них, как на надоедливый скот, шастающий туда-сюда. Мужчина посмотрел на монитор и ткнул какую-то кнопку на панели. Свет тут же погас. Зеленая платформа с другой стороны призывно засияла, и дверь, ведущая на причал, распахнулась. Кейса с облегчением вздохнула и вышла. За несколько месяцев пристань совсем не изменилась. Лодки, катера и водные скутеры по-прежнему стояли рядами вдоль берега. Перевозчик курил, глядя куда-то в сторону. Он сидел на корме старой деревянной лодки. Бока суденышка были покрыты илом, доски почернели от времени и местами рассохлись. Лодка не вызывала доверия, но больше на пристани никого не было. Кейса нехотя подошла. Мужик без лишних разговоров подал руку и помог ей усесться, а потом отвязал веревку и отчалил. Воздух на реке оказался холодней, первые звезды неуверенно проклюнулись на небосводе. Посудина, поскрипывая, скользила по темной воде. Они отплыли на приличное расстояние. Лодочник, до этого не проронивший ни слова, бросил весла и сказал: «Думала свалить, пришлая!» «Простите?» Он не ответил, и тогда все стало ясно. В следующую секунду в его руках блеснул нож, в лезвии отражались огни далекого берега. Он встал и направился в ее сторону, зловеще улыбаясь. Кейса почувствовала его зловонное дыхание, холодок пробежал по спине, а в висках застучало. Она рванулась к краю лодки, когда по затылку что-то звякнуло. «Ударили по голове», — подумала девчонка, почувствовав прикосновение ледяной воды и теряя сознание. Ощущения возвращались постепенно. Сначала Кейса почувствовала боль в ушибленном затылке, потом покалывание в онемевших конечностях и, наконец, жуткий холод, который окутал все тело. Чувство времени растворилось. Она не могла точно сказать, прошло несколько минут или часов. Где-то на задворках памяти мелькали крики, шум возни и глухое рычание. Мысли шевелились медленно и со скрипом. Журчание и плеск воды превратились в медленную пытку. Ее давно мучила жажда. Кейса нехотя открыла глаза. Она лежала на дне лодки. В небе сверкали звезды. Она попробовала пошевелиться. Ноги немного затекли, шея задеревенела и ныла. Школьница попыталась повернуться на бок. Волна пульсирующей боли в висках заставила ее стиснуть зубы. Кей схватилась за борт лодки, села и потеплее укуталась в куртку. Посудина скользила вниз по течению недалеко от берега. В мягком свете звезд силуэты деревьев приобретали причудливые очертания, а плеск воды и звуки ночной природы дарили умиротворение. Кейса вдруг почувствовала спокойствие, как тогда в парке. Бросив взгляд на нос лодки, девочка чуть не подпрыгнула от изумления. Напротив нее сидел пес и внимательно глядел на нее пытливыми карими глазами. Овчар, взявшийся невесть откуда, промозглая осенняя ночь, лодка и звезды — все вдруг показалось нереальным. События вчерашнего дня постепенно прорисовывались в памяти. Стычка с солдатами, побег из старого города, ссора с Таймасом. Ее мучила жажда, но девчонка боялась даже пошевелиться. Уверенности, с которой она говорила Таймасу, что пес не тронет, уже не было. «Откуда ты взялся?» — спросила Кей, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Ей всегда нравились собаки. Но чего ждать от мохнатого преследователя, она не знала. Пес взглянул на нее и, наморщив нос, отвернулся. Стараясь не делать резких движений, Кейса тихонько наклонилась, зачерпнула пригоршню воды и жадно выпила, не спуская глаз с собаки. Овчар следил за каждым ее движением, но никак не среагировал. Кейса поняла, что продрогла, а рюкзак с теплым спальником как назло лежал в ногах кобеля. Немного осмелев, она решила попробовать взять его. По телеку она слышала, что нужно подходить к собаке боком, протягивая руку так, чтобы та могла ее обнюхать. Кей осторожно встала и сделала шаг навстречу, приговаривая ласковым голосом. «Я только рюкзак возьму. Ты же не против?» Мохнатый гость не только не возражал, но и не обращал на ее манипуляции никакого внимания. «Хороший песик», — сказала Кейса, подтягивая рюкзак к себе. «Тебя как зовут?» — ласково бубнила она. «Ричи!» — вдруг рявкнул овчар. От неожиданности Кейса остолбенела, а рюкзак выскользнул из рук. Ей показалось, что пес зарычал. Только через несколько секунд до нее дошло. «Ты сказал?» — крикнула она, забыв о всякой осторожности и не веря своим ушам. «Мое имя Ричи, R008. Это тест?» «Тест?» — тихо повторила Кейса, заглядывая в рот овчару. Наверное, она сильно ударилась головой, и теперь ее мучили галлюцинации. «Кто ты такой?» — выпалила девчонка, пятясь назад. Мысли о том, что это галлюцинация или сон, немного успокаивали. «Страж!» — ответил пес. Уголки его губ приподнялись, и теперь казалось, будто он улыбался. «Если это проверка, ты должна сказать код!» «Я не знаю». Кей пыталась унять волнение. «Странные эмоции», — констатировал овчар, недоверчиво косясь на нее. «Не каждый день очухиваюсь в лодке с говорящей собакой. Как я должна реагировать?» «Как куратор». «Погоди, давай-ка подробней. Ричи, верно?» Овчар кивнул. «Почему ты за мной таскаешься?» «Работа такая», — со вздохом ответил он. «Ты ангел-хранитель?» «В некотором роде». «Почему я?» «Хм», — задумчиво сказал овчар. «Меня передал под твое начало предыдущий проводник». «Ночью в парке я слышала вой. Тот мужик был куратором?» «Да». «Он шептал что-то перед смертью». «Формулу передачи». «Значит, ты из Анти?» «Все верно», — ответил пес. «И что ты делаешь для них?» Он задумался, казалось, взвешивая каждое слово. «Выполняю приказы, защищаю в патруле, выслеживаю перекидышей». «Круто!» — искренне восхитилась Кейса. «Спецотдел», — многозначительно добавил Ричи. «Если бы это о чем-нибудь говорило». «Юмористка ты и болтливая», — сказал он уже теплее. «За 10 лет работы впервые вижу такого куратора. Светских бесед от них обычно не дождешься, только указания и головомойка». «Все бывает впервые», — философски заметила девчонка. «Я вот раньше не сталкивалась... как, говоришь, вас называют?» «Стражи». «А что с лодочником?» «Уплыл». «Хорошо, что ты оказался рядом», — просто сказала Кейса. Тайван не верил. Оказавшись в безопасности, она почувствовала, как устала. Глаза слипались, голова шла кругом, а все тело жалобно ныло, требуя отдыха. Девчонка села на весла и повернула к берегу. Тяжелый борт застрял в тине, недалеко от твердой земли. Кейса выпрыгнула из лодки и по щиколотку провалилась в размокшую грязь. С трудом переставляя ноги, она добралась до берега и привязала веревку к стволу дерева, росшего неподалеку. Джинсы по колено испачкались в грязи, а на кроссовке вообще было страшно смотреть. Пришлось прополоскать их в реке. Пес куда-то исчез. Время от времени Кейса слышала только хруст веток, доносившийся с разных сторон. Она собрала валежник и развела костер. Штаны и кроссовки старшеклассница приладила на прутья возле огня, а сама залезла в спальный мешок. Прислонившись спиной к стволу дерева, Кейса вытянула ноги и закрыла глаза. Что она здесь делает? Лес, ночь, гражданская война, серый ангел, блуждающий где-то поблизости, солдаты из старого города, пытающиеся ее убить. Здесь, в свете костра, это казалось наваждением и бредом. Как бы ей хотелось вернуться в свою уютную квартирку в Центральном и, как прежде, ходить в школу и дурачиться с друзьями. Тем временем овчар вернулся с добычей, в пасти у него болталось что-то грязно-белое. Приглядевшись, Кей поняла, что это заяц. Выплюнув тушку к ее ногам, пес развернулся и почти скрылся из виду, когда девчонка окрикнула его. «Не уходи!» «А?» Из-за кустов высунулась морда со сверкающими глазами. «Останься!» — попросила она. «Зачем?» — удивился пес. «Расскажешь, как разделывать зайца», — Впервые за целый день улыбнулась школьница. «Понадобится нож», — охотно ответил овчар. Кейса освежевала тушку, порезала мясо и нанизала куски на самодельные шампуры из веток. Костер прогорел, а на его месте образовались жаркие угли, на которых можно было сделать отличное барбекю. Для полного счастья не хватало только соли и хлеба. С мяса в костер стекал сок, отчего угли приятно потрескивали, а в воздухе витал аромат копченостей. Рот Кейсы наполнился слюной, ведь она целый день ничего не ела. Ангел сидел рядом, постукивая хвостом. «Работаешь под прикрытием?» — спросил он, виновато опустив голову. Ричи не привык задавать вопросы кураторам, поэтому чувствовал себя неловко. Но каким-то образом пес понимал, что небольшое нарушение протокола не разозлит девчонку. «Пожалуй», — неопределенно ответила Кейса. Она еще не придумала, что ему говорить. Рассказать все как есть девчонка не могла. Тогда Ричи махнет хвостом и навсегда скроется в темноте. А этого ей хотелось меньше всего на свете. Те мрази, что напали на нее в гетто, были не простые солдафоны, а из подкрученных, раз смогли связаться с охраной на пристани и не постеснялись попросить лодочника о липкой услуге. Оставляя старый город, Кей надеялась, что шпана забудет о ней. Теперь же было ясно, ее не оставят в покое. Тем временем шашлыки поджарились. Даже без соли и специй обугленные кусочки зайчатины с хрустящей корочкой показались превосходными на вкус. Кейса соорудила тарелки из широких листьев и разделила ужин. Она поставила угощение рядом с Ричи, но тот, казалось, не обратил внимания на ее приготовление. «Чего не ешь?» — поинтересовалась девчонка, с удовольствием отправляя в рот очередной кусок. Овчар выглядел озадаченно. «Это мне?» — спросил он с сомнением, поглядывая то на тарелку, то на девчонку. «А кому?» «Не ем на работе». Ричи немного попятился назад. «Думаешь, я съем целую тушку?» Пес, казалось, не верил своим ушам и подозрительно смотрел на нее. «Нам не стоит оставлять следов. Ешь. Не в землю же это закапывать?» Как можно более беззаботно бросила Кейса, пододвигая ближе к нему тарелку с подгоревшим мясом. Ричи пару секунд буравил ее взглядом, потом осторожно потрогал лист лапой. Воровато оглянувшись, пес взял зубами кусочек, подкинул его, поймал на лету и проглотил. Он прислушался к своим ощущениям, а через пару минут проглотил остатки ужина в два счета. «Ты чудной», — сказала Кейса. Она собрала листья и ветки и закопала в небольшую ямку. «Я ждал подвоха», — честно признался пес. «Эмоции говорили, что ты хочешь, чтобы я поел. Но что-то не договариваешь. Тебя трудно читать». «Супер, пес, а боишься шашлыка?» — усмехнулась школьница. «Это против правил». «А, точно», — протянула она, зевая. После еды ее сильно клонило в сон. «Завтра поговорим на эту тему», — добавила она, застегивая спальный мешок и укладываясь поближе к костру. Овчар покрутился и с шумом грохнулся на землю, сворачиваясь в клубок. «Ричи», — позвала Кей. Пес поднял уши. «Ложись ближе, будет теплей», — пояснила девчонка. Пес тяжело вздохнул и подполз. Мама рассердилась, что Кейса долго спит. Она ворвалась в комнату и расталкивала ее, стягивая одеяло. «Вставай сейчас же!» Девчонка не могла понять, зачем вставать в такую рань после того, как всю ночь... Она не помнила, что делала ночью. К тому же маме об этом знать не стоит. Чем бы она ни занималась, это вытянуло все силы. Голова раскалывалась. Наверное, снова гуляла до рассвета с одноклассниками. Мама, видимо, прочитав ее мысли, начала рычать и тыкать в лицо чем-то влажным. «Еще 5 минут», — простонала Кейса. Та не унималась, поэтому пришлось открыть глаза. Проснувшись, Кейса обнаружила, что наполовину выползла из спального мешка и лежала щекой на сосновых иголках. Волосы, одежда и кожа стали влажными от росы. Огромный пес стоял совсем рядом и глядел на нее своими умными глазами. Теперь Кейса смогла рассмотреть его как следует. Кобель был красив. Шерсть грязно-серого, а местами почти пепельного цвета, переливалась и лоснилась на солнце. Живые миндалевидные глаза были почти человеческими. Внешне он напоминал овчарку, только был гораздо крупнее. Картину довершали мощные мускулистые лапы и ровные белые зубы, которые пес периодически обнажал наподобие улыбки. Кей залюбовалась им, пока приходила в себя после пробуждения. Шея ныла, голова гудела. Пес с интересом наблюдал, как она выбиралась из спальника. Ватные ноги, медленные движения, растрепанные волосы. Единственное, что могло помочь ей проснуться, — это холодный душ. Душевой кабинки в лесу не оказалось, зато имелась река. Не теряя времени даром, Кейса скинула одежду на траву и по тине прохлюпала к холодной воде. Через 10 минут они уже сплавлялись вниз по реке. За деревьями горел розовый восход, непроглядный молочный туман, окутавший реку, постепенно рассеивался. Купание помогло взбодриться только на короткое время. Бессонная ночь давала о себе знать. Глаза закрывались. Кейса с трудом поборола желание растянуться на дне суденышка. Хорошо, хоть грести почти не нужно. Сильное течение несло лодку без всяких усилий. Девчонка снова вспомнила уютную квартиру, в которой жила с родителями. Когда она вставала, отец уже уходил на работу, а мама готовила завтрак. Кей включала громкую музыку и не высовывала носа из комнаты, пока входная дверь не захлопнется снаружи. Она должна была идти в школу, но это случалось не всегда. Порой она ложилась досыпать или устраивала рок-концерт, изображая, что играет безумные гитарные партии на теннисной ракетке. Как бы много она сейчас отдала за мамин завтрак. Постепенно туман почти исчез, а где-то вдали послышался гул моторов. До лесного оставалось приличное расстояние. Если сплавляться по реке, то где-то полдня, а через лес и того больше. «Затеряться будет непросто», — сказал Ричи. «Думаешь, нас ищут?» «Уверен. Если не солдаты, то полиция. Лодочник, как пить дать, стуканет куда следует». «Или и те, и другие», — подытожила Кейса, а мысленно добавила к этому списку «анти». Чокнутые фанатики непременно захотят вернуть стража. Хуже того, пес начинал ей нравиться. Умный и уверенный, он всегда приходил на помощь и не задавал лишних вопросов. О таком союзнике можно было только мечтать. Кейса с интересом наблюдала, как быстро и верно он подстраивался под нее. Видно, старый куратор держал его в ежовых рукавицах. А она, напротив, предпочитала понебратское общение. Поведение овчара менялось на глазах. Ей было немного стыдно из-за своего вранья, но Ричи был ее единственным шансом на спасение. «Придется пустить суденышка ко дну», — с сожалением констатировал овчар. Ему нравились старые вещи. Таких лодок, как эта, осталось немного. Их почти вытеснили скутеры и моторки. Кейса чуть не расплакалась. Теперь придется тащиться по лесу, продираться через бурелом и валежник. А еще зверье. «Ну, мам!» — протянула девочка шутливо. «Может, оставим?» «Слышишь, моторы, это за тобой. В этот раз с оружием и сетями». Кейса никаких моторов не слышала и только тяжело вздохнула. «Я смогу отбиться, но чем больше людей пострадает, тем больше сил бросит на твои поиски». Ричи прижал уши, он поймал себя на мысли, что поучает проводника. Виноватый взгляд появился лишь на мгновение и тут же исчез. Небеса не разверзлись, и гнев куратора не обрушился на него. Пес начинал привыкать к новой манере поведения и даже начал входить во вкус. Кейса направила лодку к берегу. «Какой план?» — спросила она. «Куда тебе нужно?» Это был чертовски хороший вопрос. Она хотела попасть туда, где безопасно, где ее не найдут солдафоны и полиция. С властями еще можно было как-то разобраться, если те не продажные. Она не нападала на лодочника, а суперпес в любой момент мог убраться во свояси. А вот солдафоны и анти просто так не отстанут. Центральный сразу отпадал. Там будут искать в первую очередь, по старым адресам, друзьям и знакомым. Лесной казался самым подходящим вариантом. Жители его были почти автономны и не особо сотрудничали с полицией. Район считался отстойником неприкаянных душ, куда стражи порядка предпочитали не заглядывать лишний раз. Податься в лесной было то же самое, что залечь на дно. А там или пан, или пропал. «В лесной», — сказала Кейса, наблюдая, как лодка с дырявым дном скользила вниз по реке, медленно погружаясь в ее холодные темные воды. Найрат в очередной раз поборол желание вдохнуть. Ледяная вода застилала глаза, а он бешено барахтался, мечтая хотя бы о глотке воздуха, и с ужасом осознавал, что уже не выплывет. Сквозь зеленоватую муть, поднявшуюся со дна озера, он видел светящийся портал и изо всех сил греб в его сторону. Перекидыш понимал, что не успеет добраться до пятна света, в котором крылось спасение, но не собирался сдаваться без борьбы. С каждой секундой погружения вода становилась все холоднее, озеро беспокойно колыхалось, из глубины поднимались залежи грязи и тины, а волны, создаваемые порталом, затрудняли движение пловца. Очередная пульсация швырнула в глаза слой ила вперемешку с песком. Закрыв глаза, Найр оттолкнулся, пытаясь выбраться из облака грязи, а потом беспомощно забил ладонями. В какой-то момент он не мог больше сдерживаться и инстинктивно вдохнул. Вода хлынула в рот, нос и легкие. Ее ледяное прикосновение обожгло глотку. Приступ кашля задушил его, впуская внутрь еще больше жидкости. Казалось, грудная клетка вот-вот разорвется. Горло сковал болезненный спазм. Найрод попытался нырнуть как можно глубже и с ужасом почувствовал, что теряет сознание. Он ощутил спокойствие и эйфорию, а затем все пропало. Най скреб пальцами по холодной земле, загребая в пригоршни ветки, опавшие листья и мокрую траву. Он кашлял, царапал грудь и никак не мог отделаться от мерзкого ощущения. Он утонул. Наверное, мозг медленно умирал, рисуя картину ночного леса. Стоп, кажется, все это вполне реально. Он лихорадочно провел пальцами по волосам, ощупал лицо грязными руками и взвизгнул от радости. Каким-то чудом ему удалось вернуться в собственное тело. Найрод попробовал подняться, но тут же взвыл от боли. Приступ паники обездвижил его. Он вдыхал прохладный ночной воздух сначала осторожными глотками, а потом жадно и полной грудью. В мыслях полыхал пожар. Кожа между лопаток горела и ныла. Он дотронулся до больного места. Пальцы стали влажными и липкими. Перекидыш лизнул ладонь. Кровь. Ранение перенеслось на новое тело? Или покалечили уже здесь? Найрод стиснул зубы и сжал кулаки. Его накрыла вспышка гнева. Что же он натворил? Провалил задание, убил собратьев. И какова награда? Стрела в спину. И это еще только цветочки. А что ждет его теперь? Злость быстро сменилась жалостью к себе. Он попадал против своей воли из одной передряги в другую. И с каждым разом все заканчивалось хуже и хуже. От этих мыслей ему стало совсем тошно. Чтобы как-то отвлечься, он в деталях представил, что сделает с лисом, если ему удастся выкарабкаться. Но сейчас не время мечтать. Перекидыш посмотрел на внутренний монитор. Лес. На много километров вокруг ни души. Только он и чувство вины. Най замерз, зубы стучали, как сумасшедшие. Холод пробирал тело до костей, а воспоминания леденили душу изнутри. Крик проводника все еще стоял в ушах. Маленький птах пожертвовал жизнью, защищая его. А он даже не смог выполнить его последнюю просьбу. Дьяволенок остался жив. Найрод собрался с силами и попробовал подняться. Он перекатился на бок, ухватился за ветку дерева и, приборов слабость, встал на колени. Пару секунд все шло неплохо. Он держался в вертикальном положении, но потом голова пошла кругом, и перекидыш рухнул на сухие листья. Тело бросило в жар. Казалось, что его накрыли теплым одеялом, и он никак не мог проснуться и откинуть его. Мысли медленно гасли, растворяясь в приятной дурноте. Проблески сознания появлялись все реже и, наконец, затихли. «Ах, волчок, серый бочок!» — вздохнула отшельница, склонившись над ним. «Подраночек не дострелишь. В чаще заплутал, да на помощь позвал». Агнес многое повидала на своем веку. Оборотня она не боялась и любопытством не страдала. Однако диковинное сияние, исходившее от парня, заинтриговало лесную жительницу. Этот перекидыш мог исцелить многих, а сам валялся без сознания, не в силах зарубцевать простенькую рану. Женщина сжалилась над ним и отнесла в свой домик, затерявшийся среди сосен и елей близ ручья. Тропинку к той избушке найдет не каждый. В прежние времена приходили по ней подруги, но теперь уже никого не осталось. Перекидыш очнулся к полудню. Первое, что он увидел — пылинки, парящие в лучах света посреди комнаты. Они кружились и танцевали, сообщая, что солнце уже стоит высоко в небе. Только вот Найрод совсем не хотел просыпаться. Неизвестность не сулила ничего хорошего, потому что все события последних дней закручивались в тугой клубок из ошибок и косяков. В мыслях Найрода промелькнула пылающая усадьба, мертвые оборотни и подземное озеро. На глаза навернулись слезы. Последнее, что он помнил, это то, как отрубился в лесу. Сейчас он лежал на жесткой кровати в комнате с бревенчатыми стенами. Рана на спине была искусно забинтована, а повязка пахла душистыми травами. Кто-то нашел его и перенес сюда. Кем бы ни был хозяин избушки, Найрод рассудил, что лучше убраться по-тихому. Похоже, что в доме никого не было. В печке потрескивали поленья, на плите булькало варево, источая пьянящий аромат. Рот моментально наполнился слюной. Найрод аккуратно встал с постели. Его охватило ощущение невесомости. Голова шла кругом, картинка перед глазами расплывалась, а ноги казались ватными. Первые шаги дались нелегко, будто он не ступал по полу, а парил над землей. Но постепенно все пришло в норму. Перекидыш выглянул на кухню. Домик оказался таким, каким были хаты 100 лет назад. Скобленные полы, тканые половицы, деревянная посуда. Он с трудом заставил себя отвернуться от горшка с едой, но отделаться от соблазнительного запаха было не так просто. Желудок предательски бурчал. Найрод застыл посреди кухни в нерешительности. Разум говорил уносить ноги, а живот призывал остаться на обед. На крыльце послышались шаги. Дверь протяжно скрипнула и отворилась. На пороге появилась женщина. На первый взгляд было трудно сказать, сколько ей лет. Может, за 40, а может, за 50. Темные брови выделялись на фоне русых волос, заплетенных в косу, а большие зеленые глаза излучали материнскую доброту. В ее движениях прослеживалась плавность и пружинистость, свойственные скорее молодой девушке, чем женщине в годах. Она выглядела как статная деревенская баба, по-своему красивая, но что-то подсказывало Найроду, что хозяйка не так проста, как кажется. Под взглядом ее хотелось съежиться, озорные глаза, казалось, просверливали гостя насквозь. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Ну, здравствуй, волчок-серый бачок», — сказала женщина, открыто улыбаясь. «Зря с постели встал. Рану я обезболила, но гулять рано еще. Закровить может». «Приветствую», — осторожно ответил Найрод, вглядываясь в лицо незнакомки. Он не видел в ней ни магии, ни опасности. Отчего же так сосало под ложечкой? «Да ты не стесняйся, садись за стол. Не думала, что ваш брат разучился охотиться». Она взглянула на впавшие бока, а потом перевела взгляд на повязку. «Или охотились на тебя?» Найрод прикинул, можно ли уйти, не говоря ни слова. Но рассудил, что, во-первых, это невежливо, женщина спасла ему жизнь, а во-вторых, было в ее повадках что-то такое, что подсказывало... Уйти без позволения не получится. «На кого сейчас не охотятся?» — неопределенно ответил он, отодвигая стул и плюхаясь за широкий дубовый стол. Женщина удовлетворенно кивнула. «Давненько я гостей не почивала», — сообщила хозяйка, стоя к нему спиной и разливая аппетитное варево в расписные деревянные плошки. «Вы сказали «волчок», — начал было Найрод. «Да ты не обижайся, это присказка. Хотя ты слишком молод, чтобы помнить». А старшие нынче сказки не сказывают. Она поправила волосы, помолчала, а потом не к месту добавила. «Милика-то давно видел?» «Кого?» — не понял Найрод. «Наверное, уже до верхов долез. Всегда был хитер, как лис». «Милорада Эдуардовича?» «Ишь, как теперь величают!» — хихикнула она. Что-то начало проясняться. По крайней мере, он попал в свой мир. «Я отлучался из города ненадолго. Не знаете, что сейчас делается?» «Видела я, как ты отлучался. Порталище-то весь лес переполошил». Она всплеснула руками, глаза ее посмеивались. «А что делается, сам небось знаешь. Война идет, Красик, и на дезертира ты не похож». От такой осведомленности Найрод растерялся. Казалось, женщина читала его, как открытую книгу. Она поставила на стол тарелки с супом и села напротив. «Стесняюсь спросить, а вы кто будете?» Найрод зажмурился. Запах еды сводил его с ума. «Стесняюсь спросить», — передразнила женщина. «Я Агнес». «Откуда вы знаете вожака?» «Я много чего знаю», — сказала она задумчиво, зачерпывая суп простой деревянной ложкой. Ела женщина удивительно красиво. Перекидыш подумал, что такие манеры плохо вязались с простым деревенским домом и грубоватой посудой. Найрат в три счета расправился с похлебкой. После еды ему сделалось хорошо. Он хотел было попросить добавки, но вовремя спохватился. После длительной голодовки не стоило переедать. «Ты, я смотрю, ушки навострил», — просто сказала Агнес. В ее голосе слышалась материнская забота. Найрат насупился. «Мой тебе совет, не спеши, приляг, отдохни. В голове у тебя каша, да и слаб ты еще. Уйдешь, заплутаешь в лесу, да и сил выбьешься». Она говорила тихо и ласково, так что хотелось забыть обо всем и послушаться ее совета. Последние слова Агнес произнесла почти шепотом, голос убаюкивал, как колыбельная. Найрат хотел что-то сказать, но смог только зевнуть. Глаза слипались. Внутренний волк хотел было привычно ощериться, но, глядя в добрые глаза отшельницы, только вильнул хвостом. Вместо того, чтобы разозлиться, Найрат поплелся к кровати, лег, отвернулся к стенке и закрыл глаза. «Отдых еще никому не повредил», — рассудил он про себя. Что стало с ребятами за время его отсутствия? Как руководство общин повело себя после начала конфликта? Парочка мыслей шевельнулась в голове, но быстро утихла, уступая ощущению безмятежного полета. Найрат будто больше не чувствовал тяжести собственного тела. Комната и избушка исчезли. Он плыл среди серых облаков, паря в воздухе, словно перышко, подгоняемое ветром. Ветер усиливался. Он взглянул вниз. Несмотря на высоту, Най хорошо видел, что творилось на земле. Там царила разруха. Города были охвачены огнем, а по лесам бродили чудовища с горящими глазами. Твари были похожи на собак, разных окрасок и размеров, но одинаково отвратительные на вид. Сердце подскочило и забилось сильнее. Он физически ощутил, что начал падать. Чудовища хищно задирали головы и принюхивались, пасти их щелкали, а красные глаза яростно сверкали. Земля с каждой секундой становилась все ближе, звери скакали от нетерпения и, запрокидывая пасти, призывно вопили омерзительными голосами, похожими на лай, вой и крики лисиц одновременно. Он видел их острые морды, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. Рядом вдруг появилась Мирта. Она парила легко и непринужденно и, улыбаясь, указывала на лестницу, которая неожиданно материализовалась прямо перед ним. Непрочная стремянка торчала из земли. У самых ступенек собралась целая стая мерзких бесноватых тварей. Рванувшись вперед изо всех сил, Найрат вцепился в лестницу и начал карабкаться вверх. Чудовища бились в истерике и прыгали друг другу на спины, отчего лестница ходила ходуном. Сердце бешено колотилось, пот крупными каплями стекал со лба, обжигая глаза. Найрат старался не смотреть вниз, чтобы не видеть ужасные оскаленные пасти. Да это же оборотни! Улыбчивый лес, яростный медведь и беспокойный Инго. Где-то среди них Зар. Уж он-то с удовольствием откусит лакомый кусочек, если доберется до него первым. Что стало с ними? Почему они так изменились и теперь хотели сожрать его живьем? Найрат лихорадочно взбирался все выше и выше. Он мечтал скрыться среди облаков, пока монстры не разрушили стремянку. И так торопился, что нога предательски соскользнула, и он с воплем сорвался вниз. Найрат вскочил на кровати в холодном поту. Несколько секунд он бешено хватал ртом воздух, тело трясло мелкой дрожью. За окном стемнело. Перекидыш опасливо огляделся и с облегчением вздохнул, не обнаружив в спальне монстров. Он не сразу заметил темный силуэт у изголовья кровати и вздрогнул от неожиданности. Найрат ощутил чужую и холодную энергию, будто перед ним был вовсе не человек. Он отодвинулся к стене и напряженно вглядывался в таинственную тень. Фигура визитерши была серой, от кончиков волос до кончиков пальцев. Тусклая кожа серебрилась в лунном свете и казалась почти прозрачной. Незнакомка смотрела куда-то в сторону и не обращала на него никакого внимания. Найрат тихо окликнул ее. Никакой реакции. Тогда он швырнул подушку, и та пролетела насквозь. Тень поднялась, тряхнула шевелюрой и направилась к выходу. Не оборачиваясь, она прошла сквозь дверь, Найред встал с кровати и последовал за ней. Агнес сладко посапывала за занавеской на печи. Вещи в комнате и стены казались бледными и тонкими, будто сотканными из паутины. Найред заметил, что он шел, не прикасаясь к полу ногами. Он толкнул входную дверь, рука прошла насквозь. Почему-то это его не удивило. Найред шагнул через порог и оказался на улице. Высоко в небе светилось две луны, прекрасные, как небесные сестры. Легкие серебряные лучи светил мягко струились, наполняя пространство силой и тихой грустью. Воздух, холодный, давящий, прижимал к земле. Ни одна травинка не колыхалась, и ни одна сосновая иголка не падала на землю. Снаружи домик казался крошечным. Избушка наполовину ушла под землю, густой седой мох покрывал крышу и бревенчатые стены. Найрат огляделся в поисках визитерши. Она стояла посреди ручья. Полы длинного платья трепыхались в быстром течении. Пепельно-серые волосы каскадом рассыпались по плечам. Рот шевелился, но с губ не слетало ни звука. Тень призывно махнула рукой. Найрат ощутил неземное спокойствие. Серая дева снова поманила его. Найрат поймал себя на том, что знал ее помыслы. Она намеревалась взять его с собой вниз по течению. Туда, где царит тишина и покой, где его не найдет волчица-мать и где ему не придется краснеть перед душами предков. Перекидыш колебался. В нынешней ситуации это выглядело более чем соблазнительно. Он не хотел возвращаться, но не решался идти вперед. Найрат вспомнил Мирту. Ее имя танцевало на языке, перекатывалось, как круглая галька по каменистому руслу ручья. Теплые плечи, смешливый взгляд и милая улыбка. Если он пойдет за тенью, то никогда не увидит этого. Найрат, сам того не осознавая, произнес имя вслух и в мгновение ока оказался в грязном сыром подвале. Запах плесени ударил в ноздри. По углам шныряли крупные крысы с облезшими хвостами. С потолка капала вода. Мирта лежала, свернувшись клубочком на матрасе под батареей. Ее растрепанные волосы местами скатались в крупные колтуны. «Я думала, ты не придешь», — тихо сказала она, подняв на него глаза, полные боли. На лбу у девушки красовалась большая кровоточащая рана. «Мирта, что случилось?» Найрат бросился к ней, но уткнулся в невидимую стену. «Они пытали меня!» крикнула она срывающимся голосом и зарыдала, прикрывая лицо руками. «Они будут пытать снова, пока ты не придешь». «Кто? Кто они?» «Все ждут только тебя. Только ты». Картинка дрогнула. Над самым ухом Найрат услышал звонкие удары бубна. Перед глазами все расплывалось и таяло. Гулкое эхо разлеталось по подвалу шумными отголосками. Бум! Бум! Бум! Найрат хотел отмахнуться от оглушительных звуков, но все его существо тянулось к ним с замиранием сердца. Звуки призывали его, увлекая за собой. Громоподобный барабан стукнул над самым ухом. Найрат вздрогнул и открыл глаза. «Слава богу, очнулся!» — ахнула Агнес. В руках она держала потертый шаманский бубен. «Я часа три тут выстукиваю. Думала, поздно спохватилась. Далеко ушел по лунной дорожке». Найрат только хлопал глазами. «Мирта», — сказал он тихо. «Шшш», — шикнула Агнес. «Рано еще балакать-то. Ой, матушки-батюшки, ведь не думала, что настолько слаб-то. Ранка вон вроде простенькая». Она промокнула повязку в тазике и приложила ко лбу. Голова была будто чугунная. Губы потрескались от жара, тело лихорадило. Найрат не мог поверить, что снова оказался в крохотной избушке, затерявшейся в глубине непроходимого леса. Молящие глаза Мирты стояли у него перед глазами. В горле застыл тугой комок отчаяния. Что это, черт возьми, было? Что за серая тень зазывала его прогуляться вниз по реке? Похоже, кто-то проник в его сознание и заманивал его в ловушку или просил помощи. Найрат подумал, что неплохо было бы с этим разобраться, но почувствовал слабость и закрыл глаза. Через сутки добрались до лесного. Грозовые тучи нависали над головой, заслоняя небо, а ласточки ловко шныряли по воздуху, ловя зазевавшихся мух. Кейса приуныла. Таким был день начала войны. Лесной — один из немногих районов полиса, который умудрился сохранить такую автономность. Правитель смотрел на свободолюбие дальнего округа сквозь пальцы. Район поставлял юношей для воинской службы, платил налоги и не пытался соперничать с центральным за власть. Еще остались те, кто помнил, что в Лесном затерялась верхушка, спасшаяся от расправы во время прошлой революции. А если копнуть глубже, именно здесь располагалась крепость правившей династии тех времен. Девчонка грызла твердую конфету, купленную с уличного лотка, пока Ричи прислушивался к новостям из настенного вещателя. Дикторы со столичным акцентом перебрасывались шутками, растягивали слова и делали многозначительные паузы после очередной новости о победах фанатиков. Проплаченные ведущие спотыкались на ровном месте, пытаясь приукрасить обстановку. Кажется, они и сами понимали, что никто не верит их байкам. Картина выходила жалкая. Анти освобождали от нечисти город за городом и село за селом, а местные встречали своих героев хлебом с солью и слезами благодарности. «Снимем комнатенку и отдохнем?» — спросила Кейса, заметив, что серый ангел оторвался от новостей и задумчиво чесал за ухом. «Настоящие новости здесь передают из уст в уста», — сказал Ричи. «Неплохо бы собрать информацию в местном баре. Только кто будет болтать с девчонкой?» «С собакой тоже вряд ли станут трепаться», — в тон ответила Кейса, на что пес обиженно наморщил нос. «Я могу прошмыгнуть внутрь и послушать», — наконец выдал Ричи. «Валяй», — согласилась она. «Найду тебя через час», — добавил пес. Он энергично встряхнулся, как встряхиваются собаки в предвкушении чего-то приятного. Вывеска на другой стороне улицы сообщала, что напротив них находилась гостиница-бар. Глядя на незамысловатую рекламу, Кейса не смогла сдержать улыбку. На плакате красовалась фраза «выпил-поспал». Слова, замкнутые стрелками в цикл. И если первое ее не интересовало, то от второго она бы точно не отказалась. Девчонка и пес перешли дорогу, поднялись по скрипучим ступенькам и вошли. Запах мужского пота, подгоревшего мяса и старой соломы ударил в ноздри. Внутри было темно, плотные мешковатые занавески наглухо зашторены, только распахнутое окно со стороны барной стойки пропускало в помещение немного света и свежего воздуха. Пес сразу прошмыгнул вглубь и скрылся в клубах табачного дыма. Посетителей было немного. Представительницы древней профессии, что крутились возле сидящих мужчин, презрительно оглядели девушку, но быстро потеряли к ней всякий интерес. Девицы сообразили, конкуренции опасаться не стоит. Мужчины же, напротив, буравили Кейсу похотливыми взглядами. Из дальнего угла пригласительно махнули, но она сделала вид, что не заметила. Главное — не сплоховать. Ей всего 17. По законам полиса заходить в подобные заведения разрешалось только с 20. «С собаками нельзя!» — рявкнул толстый бармен. Кейса притворилась тугой на ухо, подошла ближе и постаралась, чтобы голос звучал беззаботней. «Приятель, комнатенку бы справить». «Говорю, с животными нельзя», — недовольно буркнул он. Кейса картинно посмотрела по сторонам и перевела вопросительный взгляд на мужчину. Тот недовольно крякнул и нахмурился. «Деньги-то есть». Она незамедлительно похлопала по карману, послышался звон монет. Тогда толстяк бросил ключ с увесистым деревянным брелоком. По цифре на брелоке девчонка нашла нужную дверь. Номером это можно было назвать с большой натяжкой. Комната напоминала смесь чулана с ночлежкой. Из мебели имелась только старая полуторная кровать, накрытая лоскутным одеялом, и крохотный столик с заплеванным ночником. После нескольких месяцев в сквотах Кейса не воротила нос даже от такого жалкого сервиса. Простыни на кровати привели ее в восторг. Она сбросила рюкзак, отдернула пыльную занавеску и задумчиво поглядела на пустую улицу. По разбитой дороге ветер катил дырявый пакет. Ей стало жутко. Одна в захудалой гостинице, в чужом районе, в сошедшем с ума городе. Мысли о том, что Ричи где-то поблизости, немного успокаивали. Девчонка потянулась и, не снимая обуви, легла на кровать и закрыла глаза. Впервые за несколько месяцев Кейса почувствовала себя в безопасности с овчаром. С его появлением жизнь стала намного легче. Когда рядом надежный защитник, не нужно в страхе оглядываться по сторонам. При мыслях о Риче ее мучило чувство вины, ведь помощь стража основывалась на лжи. Что будет, если он узнает правду? В коридоре послышались шаги. Тело мгновенно напряглось, но она одернула себя. Мало ли кто гуляет по коридору отеля. Кейса не послушала свою интуицию, а зря. Доски противно поскрипывали, шаги приближались. Ричи затаился в баре и слушал разговоры. Обыватели ругали Анти. Местные не верили в существование оборотней, считая их выдумкой обдолбавшихся ролевиков. Но против переворота ничего не имели, ведь предприимчивый всегда найдет, как заработать. Умельцы неплохо наварились на торговле оружием. Невидимый переключатель тревожно щелкнул в голове Ричи. Куратор в опасности. Пес навострил уши, он чувствовал, что люди, пришедшие по их душу, уже здесь. Ричи вскочил, из горла вырвалось утробное рычание. Мышцы налились энергией, а шерсть на загривке встала дыбом. Широкими прыжками он рванул вверх по лестнице. Когти звонко стучали по полу. Позади поднялся переполох. Кто-то угрожающе вопил ему вслед. На втором пролете страж сбил с ног какого-то мужика. Не сбавляя скорости, преодолел череду ступенек и оказался на нужном этаже. Предчувствие не подвело. Двое крепких мужчин стояли у номера Кейсы. Пес мгновенно оценил обстановку. Не солдаты и не полицейские, вооружены. Тот, что стоял ближе, увидев овчара, вскинул пистолет. Значит, в курсе, что он необычная собака. Ричи решил действовать стремительно, не теряя эффекта неожиданности. Немедленно, ни секунды, он рванулся вперед. Противник выстрелил. Пес резко увильнул. Уходя от пули, он буквально прошелся по стенке. Теснота коридора не давала большого пространства для маневра, однако овчар остался цел. Вторая пуля последовала следом за первой. Теперь стрелок учел, что пес умный да верткий. Только чудо спасло серого ангела на этот раз. Пуля скользнула по краю уха, прижигая кожу. Напарник стрелявшего не терял времени даром. Он вышиб хилую дверь и ворвался в номер. Кейса вскрикнула, здоровяк отшвырнул ее к стене. Огромный кобель в несколько прыжков пересек коридор. Противник слишком поздно сообразил, что пистолет не поможет. Ричи вцепился в руку налетчика и с силой тряхнул головой. Плечо вылетело из сустава. Мужчина потерял равновесие и начал падать, успев при этом нажать на курок. Прогремел еще один выстрел. Пуля проскользила по полу и врезалась в плинтус. Мужик приложился головой о бетонный пол и затих. Его напарник выскочил в коридор. Краем глаза Ричи уловил блеск короткого охотничьего ножа в его руке и едва успел отпрыгнуть. Налетчик прорубал себе дорогу, делая короткие выпады. Тем временем Кейса пришла в себя, схватила со столика светильник, выскочила в коридор и ударила обидчика в основание шеи, чуть пониже затылка. Тот рявкнул от неожиданности и обернулся. Секундная заминка давала Ричи шанс. Пес прыгнул. Потеряв равновесие, мужчина врезался головой в стену. Послышался хруст позвонков. Ричи оскалился, но человек перед ним стал не опасней тряпичной куклы. А вот его напарник, напротив, зашевелился и начал приподниматься. Кей ударил его светильником по голове, который все еще держала в руках. Ричи с облегчением выдохнул. Старшеклассница подхватила пистолет, рюкзак и теперь стояла в дверях в полной готовности. «Ты как?» — спросила она, промокнув краем футболки разбитую губу. «Нормально», — ответил Ричи. «Уходим». Кейса перешагнула через налетчиков, засовывая пистолет в карман. Пес встал у нее на пути. «Лестница», — отрывисто бросил он. «Что?» — не поняла она. Серый ангел кивнул, указывая на приставную лестницу в конце коридора, ведущего на чердак. «Ты по такой заберешься?» — с сомнением спросила она. «Пистолет на предохранитель. В кармане у этого запасная обойма», — скороговоркой скомандовал Ричи, шлифанув когтями по полу. Кейса не знала, где находится предохранитель. Повертев оружие в руках, она щелкнула кнопку рядом с курком, обыскала налетчика и забрала обойму. Девчонка подняла глаза и присвистнула. Пес, свесив язык на бок, ловко карабкался по деревянной лестнице. Забравшись под самый потолок, он невероятным движением головы откинул дверцу, ведущую на чердак. Со стороны бара послышался топот, и девчонка поспешила вдогонку. До того, как зеваки появились в коридоре, она залезла наверх и прикрыла за собой дверь. Штаны Кейсы испачкались о голубиный помет, который был повсюду. Пес скрылся из виду. К счастью, в пыли осталась различимая цепочка следов. Чердак оказался длинным. Девчонка не сразу догадалась, в чем тут фокус. Два дома, стоящих рядом, ютились под одной крышей. Теперь она поняла план овчара — пройти по чердаку и выйти на улицу через соседний дом. Оставалось надеяться, что их не поджидали с той стороны. Овчар сидел на люке и нервно постукивал хвостом. Ручка отсутствовала, поэтому открыть его не представлялось возможным даже для суперпса. Кейса просунула пальцы в прорезь и откинула крышку. Ричи только этого и ждал. Он тут же опустил голову в люк и осмотрелся. Убедившись, что внизу никого, он прилег на передние лапы, примиряясь к прыжку. Кейса хотела было остановить его, но не успела даже раскрыть рта. Ричи сиганул вниз. К ее удивлению, пес с грохотом приземлился на четыре лапы. Девчонка перевела дыхание и поспешно спустилась следом. Коридор выглядел так же, как в отеле, только грязнее. Похоже, здание было нежилое. Ричи весело встряхнулся, глаза его радостно поблескивали. «Нас поджидают», — сообщил он, махнув хвостом. «Тебя это радует?» — вспылила Кей, доставая пистолет. «Коллеги», — сказал пес, приподняв верхнюю губу наподобие улыбки. «Что?» «Разве мы здесь не за этим?» — удивился страж. «Их можно обойти?» «Шутишь?» — спросил он, пристально глядя в глаза. «Что-то не так?» — насторожился овчар. Кейса не знала, что ответить. «Анти заберут серого ангела. Может, ее даже оставят в живых и не покалечат, но какое это имеет значение, если за ней по пятам идут солдафоны и мафия? А новости в полисе распространяются со скоростью света». «Не хочешь встречаться с ними?» — вкрадчиво спросил пес. «Я не куратор». «Что?» — Рич удивленно развесил уши. «Оказалось, на поляне той ночью случайно. Анти не понимал, что говорил». «Не может быть!» — овчар присел на собственный хвост. «Мы можем их обойти». В голосе Кейса звучала надежда. «С ума сошла!» Пес вскочил и нервно расхаживал из стороны в сторону. «Что теперь будет?» «Не знаю!» — рявкнул он. Взгляд Ричи гас на глазах. Он втянул голову в плечи и, казалось, уменьшился в размерах. Они смотрели друг на друга. Овчар нервно поскуливал. «Ты хоть представляешь, как меня подставила?» «Я не хотела!» — всхлипнула Кейса. Глаза пса вдруг стали стеклянными. Какое-то время он сидел неподвижно и смотрел в пустоту. «Мне приказано привести тебя», — сообщил Ричи ледяным тоном. «Пошли», — добавил он немного мягче. Кей знала возможности стража и понимала, сопротивляться бесполезно. Стиснув зубы, она поплелась за серым ангелом. Похоже, удача, что улыбалась ей в последнее время, отвернулась от девчонки из гетто. Анти славились своей жестокостью не столько к оборотням, в существование которых она не верила, сколько к людям. Кейса с досадой подумала, что надо было избавиться от пса раньше, чем объявятся фанатики. Но как можно расстаться с тем, кто спасает тебе жизнь? Впервые за несколько месяцев она почувствовала себя в безопасности. Теперь это ощущение сменилось на привычную тревогу. Темнокожий верзила в длинном плаще задумчиво смотрел в окно. Его напарник, широкоплечий азиат, бросал шарик на веревочке. Причудливо извиваясь, игрушка возвращалась обратно в ладонь. «Так-так, кто тут у нас?» — пробормотал азиат, оглядывая Кейсу с ног до головы с улыбкой, не предвещающей ничего хорошего. Девчонка стояла за спиной овчара, так ей было спокойней. Меньше всего Кейсе хотелось объясняться перед этими людьми, а после — остаться с носом. Но делать было нечего. «Ричи Р-08», — скороговоркой выпалил пес. Азиат улыбнулся шире и метнул игрушку. На лету та выпустила крохотные металлические шипы и, потрескивая от электрического разряда, шлепнула Ричи по носу. Овчар подпрыгнул от неожиданности, но ничего не сказал, а только обиженно косился на мучителя, потирая лапой ушибленный нос. Четвероногий защитник изменился до неузнаваемости. Хвост безвольно упал между лап, голова опустилась, а взгляд устремился в пол. В окружении кураторов во мгновение ока суперпес превратился в испуганного щенка. «Эй!» — возмутилась Кейса, выступая вперед. Глаза Анти игриво поблескивали. Он поймал шарик и замахнулся на девушку, но та не шелохнулась. «А ты молодец!» — сказал он, с усмешкой пряча игрушку в карман. «Сманила чужую собственность, а еще права качает!» «Аккуратней с этой крошкой», — обернулся второй. «Она прихлопнула Рашида». «Никого я не прихлопнула», — возмутилась Кейса. «Ловкая шельма», — продолжил темнокожий, не обращая внимания на протест девушки. «Ставлю на то, что старый олух откинул коньки в постели». Кураторы противно заржали. «Слаб был Рашек на это дело», — согласился азиат. «Но чтобы вытянуть из него формулу передачи, смазливого личика мало». «Ага», — хмыкнул второй. «Так что колись», — добавил он с напускным дружелюбием. Кейса взглянула на Ричи. Тот стоял, понурив голову. «Я нашла вашего коллегу умирающим в парке», — спокойно сказала она, глядя в глаза темнокожему. Тот изобразил интерес. «Он истекал кровью и что-то шептал. Потом появился овчар и начал защищать меня». «Складно поешь», — прервал ее азиат. «Это правда, Ричи подтвердит». Темнокожий приложил ладонь к уху, отошел в сторону и кивал головой, потеряв к происходящему всякий интерес. «Да он что хошь подтвердит», — презрительно бросил азиат. «Что там?» — обратился он к напарнику. «Срачняк», — с досадой ответил тот. Коллега кивнул. Оба они выглядели разочарованно. Похоже, что кураторы уже настроились как следует поразвлечься, но вызов сломал весь кайф, и теперь придется поспешно сматывать удочки. «Повторяй формулу передачи», — скомандовал темнокожий. Кейса украдкой бросила взгляд на Ричи. Что-то изменилось в его настроении. Пес выглядел напряженным. «Отойди», — рявкнул азиат. Ричи не шевельнулся. Тогда Анти грубо отпихнул его ногой. «С тобой позже разберусь», — прошипел куратор сквозь зубы. Кей лихорадочно соображала. Что-то подсказывало, если сделает, что велят, Анти ее шлепнут на месте и не станут разбираться, что стало с покойным коллегой. С другой стороны, что она может сделать против двух здоровяков? Если даже получится дотянуться до пистолета и подстрелить одного, второй тут же прикончит ее. А если каким-то чудом удастся уложить двоих, Анти, что в скором времени захватит власть в полисе, будут охотиться за ней до окончания времен. Она снова взглянула на Ричи, ожидая какого-нибудь знака. Пес отвернулся и теперь смотрел в сторону. Азиат замахнулся. Хлесткий звук пощечины и обжигающая боль. На глаза Кейса навернулись слезы, щека горела. «Повторяй!» — рявкнул он. Девчонка молчала. Куратор снова замахнулся. Кейса бросила на Ричи умоляющий взгляд. Пес едва заметно кивнул. Тогда девчонка попыталась пнуть обидчика в пах, но тот играючи блокировал ее атаку. Она потеряла равновесие и плюхнулась на пол. Прежде чем подняться, Кей сунула руку в карман с замиранием сердца, нашаривая предохранитель. Анти подошел вплотную и склонился над ней. Дуло пистолета уперлось в жесткий ботинок азиата. «Значит, любишь поиграться!» Он схватил ее за горло и придавил к полу. «Жаль, нет времени призвиться с тобой как следует!» Криво усмехнулся он. Кейса нажала на спусковой крючок. В ту же секунду Ричи прыгнул. «Ах ты дрянь!» — взревел здоровяк, прыгая на одной ноге. Он попытался пнуть девчонку, но та вовремя откатилась, выхватила из кармана пистолет и выстрелила снова. Удача улыбнулась ей. Пуля попала между бровей. Глаза азиата расширились. Он пошатнулся и с грохотом рухнул на пол. Второй куратор, чертыхаясь, боролся с собакой. Овчар нависал, прижимая темнокожего к земле весом своего тела. Анти держал его за глотку. Мощные челюсти пса щелкали в нескольких сантиметрах от лица куратора. Кейса поспешно вскочила, вскинула пистолет и попыталась прицелиться. Выстрелы оглушили ее. Теперь все происходило будто в тумане. Она спустила курок, грохот ударил по ушам, рука дернулась, пуля ушла куда-то в сторону. Ругаясь последними словами, Анти отшвырнул серого ангела в сторону. Пес вскочил и готовился к новому броску. Кейса снова попыталась пристрелить ублюдка. Пуля угодила в грудь, но не остановила противника. Похоже, куратор носил бронежилет. Ричи атаковал. Темнокожий увернулся, ударил собаку в пах и выхватил нож из-за голенища. Они кружились друг против друга в смертельном танце. Сильные и опасные противники, готовые в любой момент вцепиться друг другу в глотку и разорвать на части. Ричи хорошо знал, как обезоружить человека. Это не было для него проблемой. Проблемой было то, что Анти читал его как открытую книгу. Кейса не собиралась дожидаться результата поединка. Она в очередной раз направила пистолет на куратора и спустила курок. Механизм щелкнул в холостую. Патроны закончились, а запасная обойма запропастилась неизвестно куда. Улучив подходящий момент, страж прыгнул, целясь в горло. Куратор попытался уйти в сторону, но не успел. Зубы, готовые продырявить шею, врезались в кожаный рукав, которым Анти инстинктивно прикрылся. Верзила замахнулся свободной рукой. Ричи уловил предательский блеск ножа. Пес понял, что не успевает уклониться, но все же попытался увильнуть. Острое лезвие вонзилось в лопатку. Ричи почувствовал пронзительную боль и сильнее стиснул зубы. Он рванул рукав изо всех сил, пытаясь уронить куратора на землю, но тот устоял на ногах и снова замахнулся. Обученный пес всегда действовал по заготовленной схеме. Касалось ли дело службы или отдыха, но за последние несколько дней мышление Ричи изменилось под влиянием девчонки. Из-за нее пес подставился под нож и благодаря ей нашел выход из сложившейся ситуации. Впервые за всю жизнь страж бросил хватку и отпрыгнул в сторону. Анти полоснул ножом по воздуху. Глаза куратора налились яростью, когда овчар поступил иначе, чем тот ожидал. Подтверждая опасения Анти, Ричи с лаем начал кружиться вокруг, не давая противнику сдвинуться с места. Кейса лихорадочно искала запасную обойму. Ричи держал куратора в круге и думал, как же все оказалось просто. Всю жизнь он прилежно выполнял приказы, даже не задумываясь, что можно было поступить иначе. Он рьяно защищал этих людей, рискуя жизнью, ни секунды не колеблясь. Пара дней, проведенных с девчонкой из гетто, сильно повлияли на него. Он и представить себе не мог, что когда-то станет предателем. Кейса в очередной раз лихорадочно шарила по карманам. Наконец, взмокшие пальцы нащупали в подкладке что-то металлическое. Сердце подпрыгнуло от возбуждения. С треском разорвав полы куртки, она выхватила вожделенную обойму. Вставляя новый запас патронов, она бросила мимолетный взгляд на куратора. Тот двинулся напролом. Отчаянным пинком он сшиб стража со своего пути. Девчонка лихорадочно пыталась втиснуть обойму в пистолет, но ничего не получалось. В какой-то момент до нее дошло, что она вставляет ее не тем концом. Кей перевернула злосчастную железку, и та со щелчком встала на место. Темнокожий возник перед ней, как из-под земли. Она не успела даже вскрикнуть. Анти наотмашь ударил ее. Девчонка отлетела в сторону и, ударившись о стену, плавно сползла на пол. Голова ее безвольно упала на грудь, а пистолет вывалился из рук. Куратор подошел к ней и поднял оружие. Кейса была без сознания. Анти сгреб обмякшее тело девушки в охапку и, прикрываясь им словно щитом, победоносно уставился на пса. Ричи бросился на перерез и застыл посреди комнаты. Куратор впервые видел, чтобы страж колебался. Анти всю жизнь считал, что служебный пес — это безмозглый выродок-мутант, собранный в пробирке и годившийся только на то, чтобы исполнять чужие приказы. Глядя теперь на Ричи, Верзила понял, что пес был не так прост, как ему казалось. Темнокожий зловеще прищурился. Если история о предательстве выродка станет известна остальным, сукины дети начнут сомневаться, и Анти могут лишиться крупного подспорья в войне с перекидышами в неподходящий момент. Страж был настроен решительно. Ненависть, что скопилась в нем за долгие годы, наконец-то нашла своего адресата. Ричи готов прикончить куратора, не задумываясь. А ведь прежде он обожествлял этих людей. Сегодня серый ангел понял, кого он защищал на самом деле. Овчар вспомнил теплый язык матери, а потом темный подвал, цепочку-удавку и арену. Эти люди использовали его как инструмент, нисколько не заботясь о его чувствах. Почему-то раньше это не приходило ему в голову. До сегодняшнего дня пес не знал той всепроникающей ненависти, что горело в нем теперь. Желание отомстить вспыхнуло, как пламя. Глухое утробное рычание вырвалось из самого сердца. Пес прыгнул. Черная дыра ствола глядела прямо на серого ангела. Темнокожий держал его на мушке. Пес смотрел в глаза куратору. Анти расхохотался. Смех эхом разлетелся по пустым комнатам. Щелкнул затвор. Послушная воле своего хозяина пуля вылетела из пистолета. Куратор бросил девчонку. Бесчувственное тело Кейсы повалилось на пол. Она тихонько застонала. Пуля вошла в холку. Ричи взвизгнул и рухнул на пол, корчась от боли. Пес уткнулся мордой в волосы девушки. В помещении будто выключили свет. Вокруг вдруг стало холодно и тускло. Куратор подошел к стражу. Доски противно скрипели под его тяжелыми ботинками. Темнокожий с силой пнул пса в живот. Ричи обезумел от боли и крепко стиснул зубы, не проронив ни звука. Анти приставил пистолет между ушей кобеля. «Сдохни, падла!» — прошипел он сдавленным голосом. Серый ангел шумно вздохнул и прикрыл глаза. Он ощутил тяжелый металлический привкус во рту. Холод постепенно окутывал его тело, а перед глазами поднималась серая, непроглядная пелена тумана. Несколько лет назад он также был на волоске от смерти. Куратор тогда бесследно пропал, а израненного стража нашли одного в лесу. Он и сам не понял тогда, что с ним произошло. В итоге дело замяли, а стража вернули в строй. Липкая стена тумана подступила совсем близко. Ричи зажмурился еще сильнее и попытался вспомнить, что произошло с ним в тот далекий осенний день. Стараясь не делать резких движений, он тихонько ухватил девчонку за руку. «Как романтично!» Куратор сплюнул на пол и нажал на курок.